Глава 41. Пугающее открытие. Билл, июль, 2343 год. Солнечная система. Чарльза я не навещал более 8 лет. Возможно, это и неудивительно. Он включил веб-камеры, поэтому каждый мог в любую секунду узнать, как продвигается его проект на Земле, и данный стрим стал одним из самых популярных на Боб-тьюбе. Команда, занимавшаяся восстановлением экосферы, делала огромные успехи. И через 200 лет после того, как человечество устроило на планете ядерную зиму, более половины поверхности Терры теперь было полностью очищено ото льда. Еще 50 лет, и температура вернется к уровням доиндустриальной эпохи. Высокая концентрация углекислого газа помогла команде, но теперь они работали над тем, чтобы снизить ее. «Я следил за твоими успехами, Чарльз. Неплохая получается планета». «Билл, тут главное — включить принтеры с тензорными полями. Возможно, придется немного поиграть с клеточными структурами, но мы собрали достаточно ДНК, чтобы восстановить 98% видов, считая насекомых. Даже тех, которые в эпоху изначального Боба уже считались вымершими. А климат снова станет таким, каким был между эпохами обледенения. Погодные условия все еще не сформировались, но они сгладятся, как только возникнет более-менее устойчивый цикл температур воздуха и океана». Я рассеянно потыкал в глобус Луны, на котором были показаны океаны и облака. «Картинка идет в режиме реального времени?» «Ну, почти. Одна группа решила терраформировать Луну. Практически наспор. Все идет прекрасно, и им даже удалось создать магнитное поле». «Что? Ну как? Ведь она практически не вращается. Они уменьшили лунный день где-то до 50 часов. Пластины с двигателями годятся не только для того, чтобы уничтожать звезды». Чарльз улыбнулся, но я все равно заметил сдержанность в его поведении, которой раньше не было. Неужели он угадал, зачем я прибыл сюда на самом деле? Звездный флот никогда не пытался атаковать Солнечную систему. Беспокоило ли Чарльза еще и это? «Венера тоже», — сказал я, указав на другой глобус. «Угу. Продолжительность суток около 100 часов и продолжает снижаться. И еще есть Марс», — он указал на четвертый глобус. «Проблемы совершенно разные, но многие инструменты повторяются. Мы бы хотели когда-нибудь вернуть человечество в Солнечную систему и собираемся дать людям варианты». Протянул я, хмурясь. «В чем дело?» «Чарльз, дело вот в чем». Я поерзал в кресле. «Вряд ли Солнечная система будет привлекательна для людей в долгосрочном периоде. Летающие города — это управляемая среда, и если не учитывать силу тяжести, то совершенно неважно, какие условия жизни существуют на планете. Мегаструктуры корпорации О'Нил смогут летать по орбите вокруг любой звезды, ну, кроме слишком переменных. Инженеры даже обсуждают применение такого термоядерного источника света, как у квинландцев, а ведь он вообще избавит людей от необходимости находиться рядом со звездой. Добавь к этому пластины с двигателями, и человечество превратится в поистине межзвездный вид. Всегда найдутся те, кто руководствуется принципами «назад к природе», и не надо все усложнять. Ну, верно. Я посмотрел на него и увидел пустой, отсутствующий взгляд. Обычно к этому моменту два Боба уже расслабились бы и завели дружескую беседу, но мы все еще говорили о делах. Никакой враждебности не было, но и дружелюбия тоже. Ну, ладно. Идем дальше. Не возражаешь, если немного поброжу по системе? Хочу осмотреться. Чарльз отмахнулся. Гуляй сколько хочешь. Я прогуливался по берегу моря влажности в компании Бенни, одного из участников команды, которая занималась терраформированием Луны. Он сразу же вызвался показать мне достопримечательности и, похоже, очень гордился своей работой. По иронии судьбы, лунные моря, которые оказались слоями лавовых отложений, с точки зрения топографа, были впадинами, и поэтому теперь, наконец, начали соответствовать своим названиям. На берег накатывали волны. Сила тяжести здесь была в 6 раз меньше, чем на земле, и поэтому они двигались лениво. Наши Мэнни относились к новой стандартной модели разведчик, а это означало, что они были предназначены для действия в вакууме и оснащены мощными ремонтными системами. Лунная атмосфера все еще была слишком разряженной, чтобы препятствовать резким колебаниям температуры. По ночам из атмосферы иногда выделялся углекислый газ. Я ковырнул ногой землю. Лунная пыль проиграла 2-летнюю битву с дождями, а то, что не было смыто, скорее напоминало песок и гравий. Кое-где виднелись островки лишайника, но не более того. В свое время я написал целую книгу по терраформированию в буквальном смысле слова, и поэтому увиденное меня не удивило. «Мы пытаемся работать с опережением графика», — сказал Бенни. «Ты разрабатывал процесс по ходу дела, поэтому медленное, осторожное продвижение было оправданным, но сейчас...» — он обвел рукой окрестности. «Мы можем выполнять несколько задач одновременно и наслаивать один этап на другой». Я кивнул, думая о том, как незаметно подвести разговор к той теме, которая меня интересовала. Хитрость — не то качество, которым славился Боб Йоханссон. «Слушай, Бенни, твои группы нашли что-нибудь интересное в ходе раскопок?» «Интересное? Вроде чего?» «Ой, ну, я не знаю. Много чего могло оказаться под завалами». Вдруг в моей голове вспыхнула небольшая, но гениальная мысль. Ну, например, доктор Лендерс, по слухам, припрятал запасного Боба, чтобы люди веры его не нашли. «О, нет, ничего такого мы не видели», — рассмеялся Бенни. «Хотя какую-то горнодобывающую технику действительно нашли. Помнишь Рудольфа Казини?» «Да, теперь он в нашей команде, да. А тебе стоит с ним познакомиться. Клянусь богом, он настоящий русский и говорит с акцентом, и водку хлещет, и все прочее. И он считает, что Мэнни создал сам Господь Бог». Я рассмеялся. Ну, хоть какая-то хорошая новость. «А другие репликанты тут есть?» Бенни помрачнел. «Мы раскопали старое здание института, но комната, где стоял компьютер репликантов, обрушилась. Их уже не восстановишь. А еще кто-то нашел запасную копию Гомера». «Вот оно. Веди себя непринужденно, не напугай его, иначе он замкнется в себе». «Но мне казалось, что все свои копии Гомер уничтожил. Я уверен, что он тоже так думал. Но некто по имени Джерри одну копию нашел. Ну, по крайней мере, он так утверждает». «Ха, любопытно. А где можно найти этого Джерри?» Бенни покачал головой. «Он один из потомков по боковой линии, на несколько поколений старше меня. Если я правильно помню, он работал в группе, которая занималась добычей руды на астероидах. Обратись к ним». «Так я и сделаю. Но сейчас надо пройти экскурсию до конца. Она, если честно, оказалась очень интересной. Я посмотрел вверх на землю, которая плыла по небу в первой четверти. Благодаря новой атмосфере облик Земли теперь стал более мягким». Я улыбнулся. Говард бы мигом все это монетизировал. Найти тех, кто копал руду на астероидах, оказалось несложным. Но по стандартам бобов они были слегка странными. Может, они фанаты косплея? Ну, в любом случае, их частные ВР представляли собой квартиры на объекте, который, в свою очередь, сильно напоминал астероид Цереру из сериала «Пространство». Ну, ладно, раз они космические шахтеры, то это логично. Но это же как сильно нужно заскучать. К сожалению, найти Джерри они мне не помогли. Более того, о нем они не слышали уже несколько десятилетий. Историю о запасной копии Гомера почти все считали городской легендой, а про Джерри говорили, что он просто решил стать зондом фон Неймана. Правда, у меня была другая теория. Гораздо менее привлекательная.